Крикун. Дилогия. Отверженный. Крикун. Часть 1. Пролог. В себя я пришел в тот момент, когда новое мое тело, ударившись о металлическую стену, звук ни с чем не спутаешь, упало на железный пол. Пот и кровь заливали глаза, так что, тряхнув головой, я сдержал стон, похоже, ребра помяты, да и рука болит, сломана, и быстро осмотрелся. Похоже, хозяин не сам споткнулся, его кинули о стену. Именно благодаря огромному боевому опыту, я и успел среагировать. После удара о стену и падения, что меня не сильно ошеломило, перемещение в новое тело это сделало больше, я быстро осмотрелся. Длинные грязные светлые волосы, что падали на глаза, я откинул в сторону ранее, мотнув головой. Страхолюдины вокруг называться людьми не могли, одежды в основном кожаные, вживленные в тела разные железки, жуткие шрамы, которые, похоже, сами нанесли себе. Уроды одним словом. Было 6 взрослых уродов, и 3 десятка невысоких, я подозреваю, дети. Но похоже как под копирку. Они стояли полукругом ко мне, все вооружены холодным оружием, и в большинстве в ножнах. И один из мелких уродов с ревом несся на меня с боевым ножом в руке. Причем рот его был закрыт, да и губы зашиты, не уверен, но вроде проволокой. Кроме него, как я отметил, еще у 6 зашиты губы были. Интересно, как они едят. Клизмы питательные ставят себе, кричал тот мысленно, и я отлично его слышал. Азарт в тоне преобладал. Тот уже был в 2 метрах от меня и двигался на удивление стремительно, как будто под зельем ускорения. Мгновенно взвившись, оттолкнувшись коленями и руками от пола, точно повреждена левая рука, я в прыжке встретил противника ударом ноги в голову. Гарантированный труп, судя по треску шейных позвонков. Мое тело, похоже, тоже было под зельем ускорения, да еще усиление удара. Старшие из уродов отреагировали быстро, пока один командовал 3 подростками, те снимали с убитого одежду и начали разделывать тело, меня не замутило, и не такое видел, да и пол настолько грязный от крови и отходов жизнедеятельности, что давно цвет не видно, да и вонь стояла, так что местные запачкать его не боялись. Я на это дело лишь косился, пока на меня другой из старших орал. Телепатией я в прошлых жизнях владел, как раз в предпоследней, так что ответил на всех языках, что знал, включая русский, родной мой язык. Не понимаю, не знаю я этот язык. Иди к черту, все равно не понял. Сам туда идти. Я полиглот, но не настолько. Все 6 языков, что знал, озвучил, но старший из уродов, прислушиваясь, явно не опознал ни один, и требовательно махнув рукой, велел следовать за собой, двинув куда-то широким шагом. Я же, покосившись, как части тела бывшего моего противника покидали в котел, его 2 других мелких урода принесли, и направились в другую сторону огромного зала. За спиной у нас над открытым огнем несколько котлов висело. Не понял, я что, к каннибалам попал? Похоже, что так, тем более у всех 4 стен в несколько рядов стояли клетки, полные людьми. Эти как раз общались обычным способом, и, похоже, являлись пленниками, да и пищей. Как раз у котлов уроды 3 мужчин и женщину разделывали, предварительно изнасиловав их, теша свою страсть и похоть, быстро вскрыв из глотки и сливая кровь в тазы, видимо, нужны для чего-то. Где выходы было понятно, там из клеток арки были, чтобы не мешали. Так что мы покинули этот зал. Опыта у меня немало, но даже меня передергивало от увиденного. Когда мы попали в следующий зал, я чуть не замер в шоке от увиденного, но быстро придя в себя, нагнал сопровождающего и не отставал от него больше. Странные машины, это ладно, я уже понял, что это космические аппараты. Просто одна из стен в этом зале отсутствовала, был силовой щит, а за щитом было видно, как пролетело несколько судов в открытом космосе. Освещение из зала подсветило их, а так там темнота и множество далеких звезд. К тому же, как раз когда мы проходили, сбрасывая скорость, в зал влетело судно, похожее на жука, встав на опоры у нас за спиной. Все малые суда в зале, как я понял, мы находимся на борту гигантского корабля или судна, не знаю, что за тип. Так вот, все малые суда были изукрашены, чтобы вызывать страх у тех, кто их увидит. На корпусах закреплены скелеты и мумии разных несчастных. Жуть, к кому я в этот раз попал? Секта? Очень похоже. Уроды, они и есть уроды. Кстати, некоторые скелеты и тела явно инопланетянам принадлежали, с людьми мало общего. Вот так, двигаясь и крутя головой, мне все было интересно, я задумался. Да, я профессиональный попаданец, этот мир у меня 4-й, не считая родного, он 0-й. Однако все миры были средневековья, и два последних меча и маги, а тут космической цивилизации. Такого опыта у меня пока еще не было, хотя в тех мирах я почти 200 лет общим счетом прожил, если и мой родной мир считать. Ладно, идти похоже нам далеко, так что пока есть время опишу что и как. Зовут меня Наум Захарченко, жил на Земле, появившись на свет в славном городе Сталинграде. Его как переименовали в год моего рождения в Волгоград. Все как у всех, детский сад, школа, два курса университета, отчисления и армия. Попал в Афган, остался на сверхсрочную, 3 года, пока не попал в плен. В общем, парни из десантуры освободили меня, но из-за травм после ранения и пыток к боевой службе я был негоден, перевели в части снабжения. В общем, кладовщиком я стал, когда вывели войска из Афгана, в своей части так на складах и остался. Снаряды у меня на складе были, полк артиллерийский у нас, сам я службу начинал в подразделении артиллерийской разведки. 25 лет прослужил, пока не вышел в отставку в звании старшего прапорщика. Увлечение, путешествия по России и рыбалка, часто тротил использовал, благо у меня его завались было, ну и продавал поднятую сетями оглушенную рыбу. Да ладно, умер в возрасте 59 лет во время пандемии. Причем от банального бронхита, простудился на рыбалке, провалившись под лед. Медики отказались в больницу забирать, мол, мест нет, у себя на дому и отошел. Я на окраине Казани жил. Вот тут и начались приключения. В первом мире, а это было средневековье без магии, я оказался в теле крестьянского сынка. Отмечу, что всегда попадал в парнишек 13 лет от роду. Уверены тут также. Так вот, рос, жил, быстро освоившись, хотя язык пришлось с нуля учить, ни разу память пришлых хозяев тел не проявлялась. Когда мне 18 исполнилось, вдруг началась война между двумя государствами и меня направили в ополчение. Это не сказка, война жуткое дело. К тому же мы подчинялись нашему хозяину из помещиков. Тут махровое крепостное право было. После того, как меня второй раз плетьми отходили, не захотел греть постель хозяину, тот любитель своего пола, я убил помещика, забрал трофеи с него и бежал, перейдя на сторону противника. Там в разведку попал, после проверки, конечно. Трофеи помогли выкупиться и стать свободным гражданином, пусть и другого государства. Сколько еще война шла, не знаю, но я провоевал 3 года, пока во время отхода нас не нагнала кавалерия в чистом поле и не подняла на пики. Тут второй мир следом, уже меча и маги. Нет, в одаренного я не попал, хотя магию, особенно магические поделки местных, изучал и использовал азартно. Попал в тело сына лавочника, разорившегося. Всю семью отправили в рабство по долгам, а я бежал, убив конвоира и завладев его лошадью. Устроился в отряде наемников. Знаете, я против регулярной армии, воевать за чужие интересы не хочу. А у наемников все честно, им платят за работу, и они ее делают. Потому я и стал махровым наемников и в этом мире и следующем. Тут я почти 30 лет прожил. Стал главой одного из наемных отрядов, погиб при штурме очередного замка, местные феодалы свои проблемы решали, в замок ворвались, а там ловушки, обычные и магические, вот в одну механическую я и попал, лезвие смахнуло голову с плеч, тут третий мир, отмечу, что попадал в тела тех, кому не слабо по голове прилетело, крестинского сына лошадь по голове огрела копытом, хорошо ударила, чуть не раскроила ее, я потом несколько лет головными болями мучился. Потому и не удивлялся никто, что память отрок потерял. Сыну лавочника конвоир по голове дарил рукояткой сабли, у него я лошадь и позаимствовал, лишив жизни и кошеля. Что с лавочником стало, мне было неинтересно. В третьей жизни я попал в сына моряка, шкипера. Оказался слабым одаренным. Магом не стать, но зельеваром вполне. У отца нового тела деньги были, так я и учился на алхимика, пока не ушел в наемники. Шкипер сгинул во время одного из плаваний, не вернулся в порт, отчего я стал сиротой. Мне тогда 22 года было, уже закончил школу алхимиков и практику прошел. Поверьте, алхимик со своими зельями, выпивая или разбрасывая, зачастую пострашнее какого опытного мага-боевика. Тут я больше 70 лет прожил, маги, да еще алхимики, живут куда дольше. К 90 годам я выглядел едва ли на 30 лет, варя себе омолаживающие эликсиры и крема, да и в постели было го-го. Имел гарем из 3 жен и 5 наложниц. На этих кремах, а заказчиков было много, я неплохо зарабатывал, да и в наемниках серьезно поднялся. Детей обучил, у меня из 12 детей 3 одаренными оказались, 2 слабосилки, Один магом стал, серьезным боевиком на службе нашего правителя. В гвардию попал. Я имел дом в столице, свою алхимическую лабораторию, виноградники с поместьем, и домик на южном курорте, куда ездил отдыхать. Плюс 3 доли в разных производствах. Я на одни отчисления мог жить, для содержания семьи хватало, но ищущая приключения папа постоянно отправляла с каким наемным отрядом на дело. Было интересно и не скучно. Погиб я в противостоянии с 3 магами. Жаль, врасплох те меня застали, не успел подготовиться, иначе у них шансов бы мало было. Укатали те меня через 20 минут, но перед этим я уполовинил их отряд арбалетчиков, и одного мага чуть за грань не отправил. Но с опытными магами в прямом противостоянии мне было не тягаться, так что исход был предрешен. Однако своим возможностью уйти я дал. Если успеют до города добежать и укрыться за его стенами, значит выживут. Никто не рассчитывал со степняками встретиться на этой лесной дороге, дозор наш те втихую вырезали, сигнала тревоги не было, а те для боя в лесу отлично подготовились, даже отряды арбалетчиков были. С этим отрядом я торговый караван сопровождал, в охране, а тут пришлось все бросать и бежать, чтобы выжить, иначе шансов не было. Главное, сдержал атаки, ушли наши клиенты. Сам я погибать и не думал, со мной переносной портал был, внедрен в медальон. Очень дорогая штучка, но использовать банально не успел, мига не хватило. Точнее, портал я активировал, но пронесся скорее всего уже мой труп, раз я переместился в тело этого изуродованного парнишки. Кстати, ощупывая себя, пока шел, понял, что ничем не отличаюсь от местных уродов. Тоже железки в тело вживлены, шрамы эти ужасные, кожаная одежда, но не у всех, были штаны или комбинезоны, но изуродованные разными украшениями. На ремне ножны от кинжала. Он валялся на полу на месте боя, хотя я думаю, там был спарринг, учили взрослые уроды мелких уродов. Я поднял кинжал и убрал в ножны, прежде чем за сопровождающим идти. Вошло лезвие как родное. Волосы светлые, грязные, засаленные и длинные, хоть косичку заплетай, у многих крикунов они были, космы мне падали на глаза, надо будет обрезать. Кровь глаза уже не заливала, похоже, бровь разбита была, подсохла. Часть волос прилипла к ним, пришлось убирать. Теперь по ситуации в целом. Я в космической цивилизации попал в тело одаренного какой-то секты. Точно одаренного, раз телепатия доступна. Причем в прошлой жизни алхимика, я смог разработать дар телепата только через 12 лет. Магического зрения через 7. Тут изнуряющие тренировки нужны, благо они мне известны. Тут полегче было. А вот додумать я не успел. Мы, похоже, пришли. Покинув большие залы, двигаясь коридорами, уродов попадалось немало. На одном перекрестке 3 насиловали обнаженную, избитую, всю в синяках девушку, судя по крикам из обычных людей, а потом начали ее потрошить, не прерывая своего дела. Брызги крови во все стороны летели, даже на меня попало. Сопровождающий на это внимание не обратил и, сделав 2 поворота, толкнул дверь, она в стену ушла, и зашел в помещение. Это явно был мидбокс, но изуродован и испачкан, стены засохшей кровью покрыт, разводами. Тут еще один урод был, резал что-то на столе. Сопровождающий о чем-то с ним поговорил, я их слышал, но не понимал. Сказав несколько фраз, сопровождающий развернулся и ушел, забыв закрыть дверь, а местный медик, думаю, это он, хотя его куртка с шипами на плечах и свежим женским рыжим скальпом на паху, смотрелись как-то странно в этих стенах. Как апокалипсис прошел, тот начал задавать вопросы, но не смог получить ответа. Взяв меня за плечо, тот сопроводил к креслу, усадил в него и застегнул левую руку. Она сломана, тот ее изучил и покивал, но пристегнул к подлокотнику. Тут я попытался помешать, но не смог, этот урод раз в 5 был сильнее меня, пристегнул правую руку к подлокотнику, потом еще пристегнул голову к подголовнику и надел шлем на голову, после чего, отойдя, достав из шкафа коробку, стал перебирать какие-то пластинки, подключая их по одному к предмету, в котором я смог опознать планшет. Такие штуки и в моей первой жизни землянина были. Минут 10 перебирал. Видимо, много у него пластинок было, после чего, подойдя, подключил найденную пластинку к аппарату, да к шлему, там блок сбоку был, и активировал. Короткий импульс боли и меня вырубило. Когда я очнулся, то понял, что руки свободны, и я обнажен. Видимо, пока я был без сознания, меня перенесли на койку и провели медицинские процедуры. Рука в повязке, видимо, за место гипса, на торсе тоже страхующая повязка, На брови что-то есть стягивающее. Сам местный медик стоял у того аппарата, где я ранее сидел, и меня вырубило. Таких аппаратов в помещении еще три было, но один, видимо, сломан, разукомплектован. Я сел, и, видимо, местный заметил движение, оборачиваясь. «Очнулся», — констатировал тот, общаясь со мной телепатически, и в этот раз я отлично его понял. «Парнус освоил, это язык так называется», — уточнил я. «Освоил», — сделал тот очевидный вывод. «Я уже сообщил твоему воспитателю, что на две недели ты отстранен от тренировок. Как восстановится рука и ребра, вернешься к тренировкам. Мы отверженные, лучшие воины и должны быть лучшими. Дичь нас всегда боится, потому что мы лучшие. Они наши дичи корм», — так сказал высший. «Кто я? Кто вы? Почему я знаю этот язык?» Новый язык давался без труда. Думаю, виноват тот аппарат и шлем, что мне надели на голову. Космическая цивилизация, ничего удивительного. Правда, с помощью магии учить тоже можно, но я слабосилок, мне такое создать не подвластно. Если только купить артефакт обучения какому языку, но это дорогая штука. К тому же меня, похоже, обучили не только языку, но и письменности. На двух приборах пробегали какие-то символы, думаю, это сенсорные экраны, и я понимал, что там показывают. Не все, знаний медицинских нет, но многое. На мои вопросы местный урод насторожился, смерил меня свирепым взглядом, но быстро успокоился и ответил: «Если бы не общение наше мысленное, я бы подумал, что ты перестал быть отверженным, как и мы. Дичь, я о людях, называют нас крикунами, за дело называют и очень боятся. Однако ты все еще отверженный, раз понимаешь и слышишь меня. Высший тебя инициировал. Я передам твоему воспитателю, чтобы усилил нагрузку и обучение. Что же по твоим вопросам, то мы отверженные, те, кто отринул прошлую жизнь и стал воином света. Именно света, не тьмы, именно света», подтвердил тот, а я мысленно застонал, и тут же испуганно дернулся, не заметил ли тот, похоже, нет. А крикун продолжал объяснять: «Откуда ты к нам попал, не знаю, сейчас ты из младшего поколения. Через год-другой мы тебя в рейды будем брать, а пока ты в младшей группе, проходишь воспитание на отверженного. Вас учат убивать и наслаждаться пойманной дичью. Недавно группа свирепого привезла 300 дичи с шахтерского судна, как раз для обучения вас. При посвящении тебя нарекли злой 107, недавно новому нашему последователю дали 108-го. По поводу обучения языку, тут да, я использовал спок 3-го уровня сложности. Что такое уровень сложности? Ты не знаешь? Не помню. В спаке, что я тебе внедрил, та информация есть. Тебе повезло, что мне попался под руку этот спок для гуманоидных рас, что готовы стать гражданами империи людей, или готовых торговать с нею. Видимо, знания полностью не распаковались. В течение суток вся информация, внедренная тебе в память, откроется. Там все есть: начальная школа, старшая, знания по особенностям жизни в империи, средний уровень знаний юриста, по торговле и технологиям. Одним словом, 3-й уровень, максимальный. О спаках тоже есть. Вообще людям такие спаки не внедряют, они для других рас, но я решил проверить. Ты выжил, а сейчас проваливай в свое гнездо, отлежись, придешь через 3 дня для осмотра. Я мгновенно собрал свои вещи и покинул Мидбокс. Приказ был таким тоном отдан, что лучше не рисковать. Тут было и вожделение, и голод, а зная, что эти уроды каннибалы и насильники, что ему на очередного адепта, которого могут и не хватиться. Надеюсь, эти крикуны сами себя не едят, очень надеюсь. Хотя если вспомнить моего противника, надежды несбыточные. Да и объяснять, что теперь я не крикун, в тело вселилась совсем другая личность, которой с этими крикунами не по пути, я не собирался. Нужно подготовиться и валить от этих уродов к обычным людям. Там освоюсь, надеюсь, там мне смогут помочь. Быстро одевшись, тут кроме штанин, кстати, не кожаные, а из какой-то прорезиненной ткани на лямках, вроде подтяжек, кожаной куртки, вся в заклепках, и мощных ботинок на высокой подошве со шнуровкой, ничего больше не было, ни нательного белья, ни носков. Ремень с ножнами кинжала, больше на нем ничего не было, я не считаю. Тело я тоже изучил, ни одного ровного участка чистой кожи, все покрыто бугрившейся коркой запекшейся крови. Кое-где видны куски металла, вживленных в кожу. Видимо, самостоятельно, но заражения я не заметил, медицина тут неплоха. И вроде даже кости людей вживленные есть, по размеру детские. Меня аж продернуло. Однако задерживаться я не стал, быстро собрался и направился прочь. Не знаю, где раньше жил этот малец на борту этого судна, А мы точно в космосе, придется лежбище искать себе самостоятельно, и желательно поскорее. Молоточки, что боли в голове, усиливались, всплывали новые знания, и пока все не всплывут, лучше отлежаться в надежном убежище. Вот поисками этого убежища я и занялся. А вот куда попал, я стал понимать куда лучше. В бытность мою наемничество, будучи молодым алхимиком, в составе одного наемного отряда я участвовал в уничтожении гнезда одной секты. Церковь все оплачивала, и щедро. Там маг мозголом смог создать плетение, которое превращало людей в зверей, и главная дичь для них – это люди. Ели, пытали и насиловали. Любили боль, были махровыми мазохистами. Резали себя, уродовали. Жили одной семьей, все общее у них было, старшего своего хозяином звали. Те же крикуны своего высшим называют. Вот только между собой не общались телепатически, потому как адептов их хозяин брал из обычных людей, всего трое одаренных было, которых тот сделал своими слугами. От них мы потерь больше всего понесли. Интересно, откуда крикуны столько одаренных набрали, чтобы сделать их себе подобием? Там ведь серьезные испытания болью и пытками, пока мировоззрение не меняется и люди не становятся такими уродами. Там еще и маг мозголом помогать должен. А так очень похоже. Потери большие были, боли те не чувствовали, погибали только от повреждения позвоночника или головы, но секту мы уничтожили, и мага того тоже. Это все выясню, но позже. Да и планы я пока особо не строю, тут главное выжить, обтереться и свалить от этих сектантов. Да понять, можно ли вернуть мне внешность и возможность говорить. Я пробовал, но похоже что-то с гортанью. Хриплю, не могу говорить. Думаю, с остальными крикунами так и телепатическая связь для них основа общения. Кстати, пару раз до меня доходила волна, что наводила страх, панику и ступор. Похоже, какой-то маг тренировался, пуская магическую волну, что активировала у обычных людей вышеперечисленное. Однако для меня и других крикунов это не проблема, не замечали. Крикунов не так и много в коридорах было, я отметил, что свет стал приглушенным, видимо, ночь на борту, другого объяснения у меня не было. Я нагло открывал все двери и заглядывал в помещения, в большинстве они были пассажирскими, жилыми каютами. Кстати, многие крикуны спали под койками, сделав из разного мусора подобие нор. Почти все были заняты, хозяева спали, многие явно беспокойно. Видимо, это и были гнезда, о которых тот медик говорил. Вскоре я покинул жилой сектор, продолжая изучать разные помещения. В одном определил, как склад. Никакого порядка тут не было, как я уже понял, для крикунов это пустое слово, все свалено в кучу при наличии стеллажей. Некоторые кучи накрывали их доверха. Так как знание языка уже освоилось, я закрыл за собой дверь, свет в помещении продолжал гореть, видимо, датчики видели, что в комнате живой, и стал изучать, что тут есть. Я хотел есть и пить, но местный рацион, коим питались аборигены, мне был не по нутру. Должна быть какая-то замена. Я возблагодарил судьбу, что тут такой бардак. Сам склад явно для сброса ненужных трофеев, никаких списков или схем размещения не было, все в кучу свалено было. Так что когда я упаковку с солдатскими пайками нашел, сразу поблагодарил свою судьбу. Что внутри, я по информации понял на боку коробки. Их там 50 штук. Одного пайка хватает на сутки. На полтора месяца еды есть. С водой решим, а пока продолжал изучать трофеи. Нашел пару неплохих одеял, баул с серым комбинезоном. Чуть больше, чем нужно, но я расту, так что оставил. Плащ неплохой пустынной расцветки, полы в засохшей крови были. Пайки, одеяло и комбез с плащом убрал в баул. Подобрал обувь, крепкие ботинки моего размера. Похоже, крикуны тащили все, что понравится, никакой системы. Вот оружия не было. Знания постепенно всплывали в моей памяти, и я знал, что тут в основном лучевое оружие. Видел у многих крикунов, но не у всех. Вот холодное, было точно у всех, иногда не по одному экземпляру. Если кто смотрел «Звездные войны», то там похожее оружие. Нашел несколько батареек лучевым пистолетом, но уровня заряда не знаю. Все равно прихватил, их зарядить можно. Нужно вставить в рукоятку пистолета, тот бы показал уровень заряда, но оружия нет. Я и третий склада не осмотрел, тот большой, но нашел, что нужно для начала. Даже фляжка была, литра на два, на термос похожая. Что за бурда внутри, не знаю, слил в углу. Ранее я проходил мимо питьевого фонтанчика на перекрестке коридоров, поразившись его наличию. А тут, набрав что нужно, вернулся к нему, морщись мысленно от боли в боку, ребра давали о себе знать, и, отмыв фляжку хорошенько, сделав 3 захода, наполнил водой, заодно и сам напился. Отлить еще хотелось, но где туалет, я без понятия. Отлил в тупиковом коридоре. Кстати, похоже, я не первый это тут делаю. Тут и по-большому ходили. То, что крикуны еще те свиньи, это я давно понял. И не зря, будет маскировкой. В этом коридоре я приметил люк, смог открыть его, тут обычные защелки, оказался в какой-то шахте. Закрыл люк, изнутри можно было запереть, и пополз. Шахта горизонтальной была, чуть позже встретилась вертикальная. Я спустился ниже метров на 20, и ушел в боковой проход. Тут тесно, еле протискивался, толкая баул перед собой. Решив, что место то, что нужно, остановился. Сделал лёжку из одеял, поел, а то очень хотелось, пол пайка легко осилил, и вскоре вырубился. Очень устал. 3 дня я эти шахты не покидал, видимо, воздуховоды судна. С водой проблему решил, дальше по шахте был от норок, там трубы, видимо, системы жизнеобеспечения, информация об этом в СПАКе была. Там из трубы капало, но ремонтом никто не занимался. За 8 часов полная фляжка набиралась. Я проверил, вода, не канализация, без привкуса. В основном лежал, пережидая, пока лечение проходило. Заодно освоил всю информацию из этого СПАКа. Я так понимаю, в той пластинке была нужная информация, и мне ее загрузили в голову, а не плохие технологии. О них информация тоже была, и я не прочь бы заиметь еще знаний. А вообще меня порадовало, что СПОК был для гуманоидов, что не знали ничего из империи, там давались немалые объемы. И да, система обучения тоже. Я даже знал, как получить гражданство, что нужно делать. Тут есть момент, где получить гражданство, на какой планете. Планеты разделялись по категориям от А до Д, то есть А, Б, В, Е и Д. На А – самый лучший климат, и попасть на них чужаку очень сложно. Дальше, опускаясь, уровень жизни понижался. Самый стрёмный вариант Д – таких планет в империи порядка 300, Кларака по сути. Эти планеты я мог посещать без проблем, там суда могли быть даже с отключенными идентификаторами. Я прикинул, В, а то и было бы неплохо. Рейтинг граждан с таких планет очень высокий, им многое дозволялось. Еще основы юриспруденции давались в СПАКе. Технологии, включая особенности космических судов, потому на судне особо не плутал, разобрался, пока искал место для лёжки. Повезло место удобное найти, баул под головой как подушка, лежал и впитывал знания. Много знаний получил. Вообще империя огромная страна, были и другие людские государства, инопланетян, почти 70 видов, но империя меня заинтересовала. Правда, никакой информации об одаренных не было, или они на государственной службе и о них не распространяются, в чем сомневался, или магов тут нет. А как же крикуны? Они точно одаренные. Телепатией могут общаться только инициированные одаренные. Нужно и в этом разобраться. А так я собирался получить нужные сведения. СПАКи я знаю, где лежат, украду или получу. Похоже, у крикунов тоже все общее. Там дальше по ситуации. Угоню какое судно, нужно уметь управлять, и отправлюсь в людское государство. Времени на подумать было. Нужно найти что ценное. Поискать медика или врача на какой из планет, оплатить мое восстановление, надеюсь, тут уровень технологий высокий, чтобы это было возможно. Это пока предварительный план. Кстати, информация о крикунах на СПАКе была небольшая, но все же, описывались те как просто чудовищные мутанты, и главное, нужно убить их раньше, чем они тебя. За каждого убитого крикуна дается немалая премия. Трофеи с них, включая суда или боевые корабли крикунов, признаются имуществом тех, кто захватил. Закон давний, но действующий. Да, пока не знаю, какое сейчас время в реальном мире, это тоже нужно узнать. Свежий СПОК мне достался или нет. Железки и другие украшения в своем теле я не трогал, опасался вызвать подозрения. 3 суток прошло, и я уверенно пополз к выходу из шахт, оставив на месте лёжки свои вещи, вот пустой баул прихватил. Я планировал вернуться. Ничего не болело. Вот спускаться сюда 3 суток назад с помощью одной руки и с мешающим баулом было сложно. А сейчас как живчик быстро добрался до люка, выбрался наружу, закрыв люк, и уверенно направился в сторону мидбокса. Дорогу я помнил. Освещение яркое, значит, день. И я не ошибся, медики были на месте, 3. Пришлось подождать 3 часа, там шили 2 крикунов, те исполосованы были, у одного нога отсутствовала. Так мой медик, заживив рану, обработав и перевязав культю, снимал параметры для будущего протеза. Печально, отращивать конечности тут не умели. Даже я это умел в прошлом теле с помощью зелий. Все же алхимик высшей категории. Получил за несколько лет до смерти. Более сотни новых зелий придумал. В основном боевых, из-за работы, но и другое было. Те же омолаживающие крема. Когда меня приняли, тот же медик быстро осмотрел, смазал некоторые раны зеленой мазью. Из спока я знал, что это редкий и дорогой регенерин, где железки были внедрены, видимо, воспаление убирал, и сказал, что заживление идет отлично, можно через четверо суток подойти, уберет повязки, дальше само зарастет, главное не нагружать себя ближайшие 10 дней, а дальше ограничений нет. Неплохая тут медицина, как я уже говорил, хотя будь тут мои зелья, за пару дней бы полностью себя восстановил и облик парнишки натуральный вернул, а не то убожество, что есть. Уходить я не спешил, тем более у медика пока работы особо не было, двое его коллег в соседнем помещении продолжали с тем безногим работать, да вывел их из себя этот безногий, и те, недолго думая, быстро его прирезали, долго рубили, теперь понятно, откуда брызги на стенах, что ранее были, тут, видимо, медикам перечить не стоит, правда, разделывать не стали, тело вытащили волком и куда-то убрали, добрые тут медики, однако сейчас не об этом. Я сделал вид, что меня не интересует, что в соседнем помещении происходит, дверной проем открытый был, что и позволило мне все увидеть, а мысленно сказал, я изучил спок, и у меня появились вопросы, говори, хочу получить знания по медицине, не один ты такой умный, трофеев давно уже не было, все первые и вторые уровни использовали, остались третьи, их мало кто берет, никто не хочет себе мозги сжечь, не каждый может принять столько информации. «Хотя ты можешь, надо тебя проверить», – последнее тот сказал решительным тоном. Телепатией медик владел на довольно высоком уровне, тут ведь лучом к собеседнику направлять сообщение нужно, иначе они рассеются и будет крик в пустоту, но тот уверенно общался со мной, как и я, впрочем. Однако тут ничего удивительного, с моим-то опытом. Противиться решению медика я не стал, меня тоже интересовали результаты. Тот провел меня в бокс с разным оборудованием, видно, что половина не работает, разукомплектована, видимо, доноры, да и все вокруг в стиле крикунов, что не испортим, то испоганим. На сиденье кресла какая-то желтая слизь была, но медик вытирать ничего не стал, а когда я замер с силой усадил, видимо, те на такие мелочи не обращают внимания, под зорницей сразу мокро стало, и надел шлем. Это было не то оборудование, коим учили, массивнее и имело больше блоков. Сознание я не терял, поработав минут 15. Тот велел вставать, вот что мне сообщив. У тебя природная защита, считать память не получилось. Это не редкость. Стать донором для создания спаков ты не сможешь. Да и знаний у тебя никаких пока нет с личным опытом. Что по твоим возможностям? Надо сказать, впечатлен. Таких уникумов, как ты, я встречал редко. Ты третий. Ты сможешь за свою жизнь изучить 72 спака. Большие объемы памяти вполне позволяют. Запомни. 10 спаков ты можешь изучать одним пакетом, через каждые четверо суток по спаку, потом перерыв на месяц и каждые 10 дней по одному спаку пакет из 22 штук, дальше точно сказать не смогу, изучишь эти 31 спок, один ты уже изучил, и пройдешь повторную более точную проверку, данные могут поменяться, какие уровни спаков, слушал я внимательно, и уточнил важный момент, любой уровень, но советую третий, тут профессиональные знания высшего уровня. Ты потянешь такие знания. Приходи завтра, поставлю на обучение. Ты же медицину хотел. Да, начальные знания. Это спок второго уровня. Медицина. Основы. Нет их, все использовано. Но есть третий уровень спока медицина катастроф. Это уровень врача. Там есть все, что нужно. Можно без основного спока по этому направлению учить. Без основ. Они там даются. А использование оборудования для изучения споков тоже есть. Я сам изучал этот спок и даже был врачом, пока не принял нашу веру. Высший великий даритель света. Тот явно крикнул заученную фразу, медики в соседнем повторили, и мне пришлось. Заметив, что тот замер, я задал следующий вопрос. Можно посмотреть, что есть в запасе? Можно. Тот показал, где коробка, и я стал изучать содержимое. Планшет мне выдали, так что я вставлял в приемное гнездо пластины, и когда на экране высвечивалось, что это, или убирал обратно, или незаметно в карман брюк. Первый интересный спок мне попался уже четвертым из проверенных. Это был третий уровень боевое пилотирование крейсеров Империи. Потом попался Спок второго уровня основы навигации для штурманов военного флота империи. Третий Спок как раз нужный, медицинский. Четвертый, второго уровня основы артиллерийского оператора военного флота империи. В остальном действительно хлам. Однако пару Споков дополнительно я все же прихватил. Это третий уровень Споков обслуживания и программирования корабельных компов и эскинов военного флота империи и военный хакер. Основы. Все это ушло в карман. Так что, сообщив медику, что завтра буду точно, я покинул мидбокс и направился на тот склад ненужных трофеев. Я надеялся еще что интересное найти, да свежую информацию проанализировать. До склада я не сразу добрался. Крикуны не часто в этот раз мне попадались, но на одном из перекрестков, проходя мимо трех взрослых, смог подслушать, о чем идет беседа. Те о высшем своем общались. Тот год назад забрал основной флот и куда-то отбыл. Искал кого-то, видимо, важного для него. В секторе, что заняли крикуны, остались тылы и молодняк, да небольшие боевые группы, что и устраивали налеты и снабжали тылы свежей дичью и трофеями. Новых адептов мало, пусть высшие подготовил почти 10 высших жрецов и оставил их тут, что могли принимать новых адептов, но по сравнению с высшим те работали очень медленно. Хотя новенькие в ряды отверженных вступали и их ряды пополнялись. Заметив, что я подслушиваю, меня прогнали, один чуть на рапиру не насадил, клинок длинный и острый, видимо, молодняк тут не особо почитаем. Выжил молодец, а нет, так и черт с ним. Естественный отбор, блин. Убежать не получалось, шустрый, нагонял, но по счастью мне попался знакомый крикун. Тот самый воспитатель, что отвел к медику, за его спину я и спрятался, а тот скрестил клинок с тем, что меня преследовал. Двое других на месте беседы остались. Я же дальше рванул и видел на перекрестке коридоров, что тот урод зарубил моего воспитателя, бились яростно, насмерть, как истинные враги. Вот одному и не повезло. Ну их к черту, пусть сами с тараканами в своей голове разбираются. Пропетляв по коридорам судна, я пересек два зала, один для дичи, но клетки пусты были, мало ее. Так и добрался до склада, сделав изрядный крюк, помотавшись по разным этажам и вернувшись. Закрывшись изнутри на складе, я продолжил перебирать барахло, сортируя на нужное и ненужное. Кстати, сразу нашел упаковку с нательным бельем. Вроде мой размер, отложил в баул сразу, и продолжил изыскание. О схватке двух отверженных я не думал, оно мне надо, тут друзей нет, свалить бы побыстрее, но пока это невозможно, буду учиться, а там видно будет. А размышлял о спаках. План побега у меня пока предварительный был, но бежать тут можно только угнав какое малое судно с летной палубы. Взломать комп или эскин, не знаю что там стоит, хотя вроде эскин редкость, и бежать. Спок у меня только один был. Для пилотирования крейсеров. Однако помочь мне тот и не мог. В этом и состояла система обучения в империи. Сначала ставится спок с основами. Должен быть спок пилотирования. Основы. Как по навигации, что я нашел. Потом на него ложится уже профессиональное, как боевое пилотирование крейсеров. Два спока и я профессиональный пилот одного типа боевых кораблей. Да, с этим в империи довольно просто все. Однако основ пилотирования не было. И придется ждать, пока не появится в наличии, изучая те основы, что есть. Медицинский, навигации, артиллериста и хакера. Для остальных тоже основы нужно подбирать. Кроме программирования корабельных компов и эскинов, основ военного хакера хватит, как мне кажется. Изучу, точно знать буду. А начну действительно с медицины. Что я изучаю, сообщать медику не хочу, хотя им вроде плевать. Буду по ночам посещать медицинский кабинет, самостоятельно настраивать и учить. Надеюсь, получится. Ладно, пока на поисках сосредоточусь. Вскоре появилась ценная находка. Планшет. Я сразу опознал модель, в моих знаниях он есть, пусть не военная или техническая модель, чисто гражданская, для администраторов, но отличная мощность и немалая память. И да, проверять спаки с помощью него, вполне возможно. Думаю, изучив основы хакера, напишу на нем несколько программ для взлома. С нуля писать сложно, были бы болванки, легче было бы, но что есть. Ранее я нашел три банковских платежных чипа, не знаю, есть что на них или нет, крикунов деньги явно не интересовали, а проверить не могу. Нужен планшет с банковским терминалом, а мне такие не попадались. Главное, первый планшет у меня на руках, и похоже, что цел, только не включался. Может, батарея разряжена? Коннекторы питания у входа были, я видел, так что вытащив шнур питания, он в планшете был, пусть всего метр длинный, но главное имелся, ну и подключил к питанию. Подождал минуту и попытался повторно включить. Есть заставка, рабочий. Выключив планшет, оставив на зарядке, час ему желательно стоять, чтобы полностью зарядить батарею, и направился дальше выискивать крупицы нужных вещей в этих горах по сути мусора. Вторая ценная находка, явно армейский ремень, широкий, с двумя ремнями портупеи, двумя подсумками и пустой кобурой лучемета. Больше на нем ничего не было. Изучив подсумки, там что-то было, видимо, тем, кто принес эти трофеи, не до того стало, чтобы изучить содержимое. А я изучил. Две стандартные батареи для лучемета, еще одна расширенная для лазерной винтовки, потом гарнитура к рации, без самой рации, два платежных чипа и малый контейнер, не больше обычной земной зажигалки, для хранения спаков. Я тут же открыл и увидел, что из пяти гнезд свободны три, два заняты. Что за спаки, не знаю, пока планшет не зарядится, трогать не буду. Да и не факт, что тот имеет свободный доступ к информации без пароля. Я из знаний, что мне уже внедрили, знал, как с ним работать. Скорее всего, придется скинуть настройки, очистив память и пользоваться им с нуля. Потом проверю, когда зарядится. А ремень я убрал в баул. Хорошая вещь. Поменяю ремень и свой кинжал подвешу. Да, нужно еще и лучемет поискать. Похоже, неплохое оружие. Жаль, среди спаков по нему ничего не было. Надеюсь, еще будут среди свежих трофеев. Если успею взять, тут и другие охотники до знаний есть. Крикуны хоть и уроды, с вывернутой психикой, но все же не дураки. Так что я продолжил. Находил детали разной одежды моего размера, обувь, тоже убирал. Нашел еще три планшета. Два нерабочих, один так вообще раздавлен, но один еще ничего, даже запустить смог. Тоже гражданский, детский, розовый, явно девчачий, и пароль на входе. Поставил его на зарядку. После еще нескольких находок, включая две упаковки с печеньем, чему я очень порадовался, безвкусные пайки мне не нравились, но ел, мне нужны калории, а их в пайках как раз нужное количество, сбалансированная пища. В общем, баул полный. Поставив его у входа, я проверил степень зарядки. Тот, что администратора, зарядился. Я убрал шнур, он втянулся в планшет, и включив, понял, что пароля на входе даже и не было, быстро войдя в меню, вскоре разобрался, почему и кому тот ранее принадлежал, а пользовался им распорядитель ресторана, что ранее находился на борту роскошного круизного лайнера. Тут еще были записи бронирования столиков, каких кают, какое меню на определенный день, переписка с поваром по поводу отдельных заказов от клиентов, цены на услуги, ну и все такое. Отдельно пара игрушек и небольшая коллекция классической музыки, коей, видимо, пользователь прибора наслаждался в редкие мгновения простоя. Да и игрушки для того же нужны. Жаль, фильмов не было. Среди вещей я нашел очки виртуального погружения. Они с этим планшетом вполне совместимы, универсальный прибор. Однако музыку можно слушать и с помощью гарнитуры для рации, пусть наушник один, но он беспроводной. Кстати, батарея гарнитуры тоже зарядилась, я ее также поставил на зарядку. Второй девичий планшет тоже заряжен, жаль, пароль на входе, так что собравшись, я покинул склад и вскоре оказался в своем лежбище. Будем работать. Да, оба найденных спока я изучил еще на складе. Первый боевой, пилотирование меха, основы. Мехи – это шагающие боевые машины с пилотами-операторами внутри. Разные модели есть, от легких патрульных, до средних универсалов и гигантов-штурмовиков. Любопытные знания, видимо, раньше ремень принадлежал военному или наемнику. В империи служба найма немалая. В случае войны примерно половина всех сил приходится на наемников. Их сразу мобилизуют. Но империя уже лет 200 не вела войн. Второй спок – это повар. Расширенная версия. Похоже, все же наемник. Спок явно гражданский. Кстати, в коробке мидбокса я видел повар. Основы, надо бы прибрать. Если сам не использую, а готовить я любил, то продам. Как я понял, спаки вообще довольно дорогие штуки, но особенно ценятся полные комплекты. Однако и то, что есть, я думаю, возьмут. О следующих 15 днях особо раскатывать то и нечего. Основное время я проводил у себя на лёжке, изредка тренируясь на перекрёсте шахт. Там хотя бы выпрямиться можно. Делал вид, что веду бой в замкнутом пространстве и отбивал удары. А так я учился, спок медицинский мне закачали, так что я мог пользоваться нужным оборудованием, что и делал. Правда, идея насчет ночных посещений не оправдала себя, В медбоксе постоянно кто-то был из медиков. Я просто давал спок, и те, настроив оборудование на мои параметры, обучали. После того, как медицину изучил и освоил, уже сам настраивал, получая нужный опыт. За эти 15 дней изучил 3 спока: по медицине, потом военный хакер, основы и обслуживание и программирование корабельных компов и эскинов. Завтра можно следующее учить, уже навигацию освою. Кстати, время от времени в коробку со спаками подкидывали что-то новое, на судно-матку каждый день прибывали поисковые партии крикунов и убывали, так что пополняли находками, если им самим не нужно. Так распорядился командующий крикунами. Был у них и такой гражданин. Нет, основ по пилотированию так и не появилось, но нашел медицина, основы, ну и прибрал, тоже стоит их изучить. Повар, основы тоже взял, остальное не интересовало. Военного ничего не было, из гражданского, бытовой мусор. Так-то я набрал 30 спаков на продажу, но отобрал самое ходовое. Да и осталось в коробке едва ли 200 спаков. Говорю же, все ценное до меня к рукам прибрали и изучили. Вот так я учился, отлеживался в лежбище, слушая музыку и создавая пока болванки под будущие программы для взлома на планшете администратора, и тренировал тело, уже можно, усилил нагрузки. И да, тело у меня магией модернизировано, видимо, во время инициации это происходило, так что по сравнению с обычными людьми я уже сильнее взрослого мужчины, и куда быстрее. Понятно, почему крикуны такие бойцы. А тут я услышал зов с именем парнишки отверженного, в тело которого попал. Отложив планшет, где заканчивал с одной из двух болванок, и прислушался, разобравшись, что происходит. Моего воспитателя убили и, видимо, меня перевели в команду другого, и, как я понимаю, именно он меня и звал. Черт, я думал, у меня больше времени будет. Придется продолжать имитировать, что я свой среди своих. Интересно, что будет. Вот так, оставив лежбище, я поправил свой старый ремень. Мой тот новый с портупеями отобрали в первый же день. Один из встречных крикунов. Молодняк тут явно никаких прав не имел, любой ограбить мог. Я того крикуна выследил и убил в его гнезде, вернув ремень, и заимев неплохой армейский лучемет с 2 зарядными батареями, и также тесак. Больше ничего ценного у того не было. Правда, больше тот ремень не носил, в бауле хранил. Лучемет брать не стал, кинжал на ремне, так что, поправив одежду, быстро заскользил по переходам к люку, чтобы выйти в коридоры жилого блока. Там в коридорах уже откликнулся на зов, заспешив в нужный зал. Куда идти, мне сообщили. Такие зовы я слышал каждый день, и впервые обратились ко мне. Надо поспешить, чую, воспитатель не в духе. Пока бежал по переходам и коридорам, прикинул расклады. Понятно, что с этого судна, да и вообще от крикунов, нужно валить. Я старался на глаза попадать крикунам как можно меньше, только в медбоксе их видел и в коридорах, а дальше время проводил в одиночестве. Перелопатил весь склад, теперь у меня 2 полных баула находок. Кстати, еще пайки нашел, в этот раз офицерские, 2 початые упаковки. У этих хоть вкус имелся, есть куда приятнее. Еще пару рабочих планшетов нашел, один из них специализированный военный технический. Оба рабочие, но с паролями. Напишу программы для взлома и взломаю, меня интересовала информация в их памяти, а пока пусть лежат. Зарядить я их успел. Также среди находок была сфера голопроектора. Проще говоря, переносной мини-кинотеатр, а в приемном гнезде чип с коллекцией фильмов, пусть всего 50 фильмов, но уже кое-что. Пару фильмов у себя на лёжке посмотрел, зарядив прибор, и пусть я этого языка не знал, потому как изучил искусственный язык для космолетчиков под названием Парнус, но смотрел с интересом, пытаясь угадать сюжет, так что хорошая находка. К слову, все отобранные спаки из военных как раз были на Парнусе, это стандарт. По остальным пока тяжело, подготовил их к продаже. Языка не знаю, на котором эти спаки написаны. Ну и занимался физическими тренировками, о чем уже говорил, писал программу для взлома и занимался медитациями. Вот о них я бы и хотел поговорить особо. 9 дней назад я наконец смог войти в транс и стал изучать магические потоки вокруг себя. Это не магическое зрение, его слабое подобие, однако транс мне здорово помог. Знаете, я в шоке. В общем, изучив себя, я понял одно: я недомог. Подделка, которая пусть криво и плохо, но все же работала. Если проще, я попал в тело искусственно выведенного из простого человека недомога. Я даже и не догадывался, что такое возможно, но результат вот он, да и вокруг ходит. Вообще я нормальный человек, выросший и получивший образование в самое лучшее время, в Советском Союзе. Основы были отличные, дальше развивал себя сам, получая с каждым перерождением личный опыт, сохраняя память прошлых жизней. Поэтому крикуны для меня – это что-то с чем-то. Я с трудом выносил их вокруг себя, хотелось избавить мир от этой мерзости. Много что мне не нравилось в них. Взять тот же каннибализм – отвратно. Причем в позапрошлом мире я сам был невольным каннибалом. Мой отряд, когда мы уходили от преследователей длинными переходами карстовых пещер, был заперт в них. Обвалив оба конца туннеля, враги, будучи уверенными, что мы погибнем, бросили нас. О том, что случилось, никто не знал, так что уцелевшие, 12 человек, самостоятельно откапывались. Проблема была с пищей, ее хватало на 3 дня, а откапывались мы с месяц. Ладно, хоть вода была, жить хотелось, бросали жребий, я тоже бросал, все честно. Их пещер вышло 8 человек, после этого остатки моего отряда распались, никто не хотел продолжать. Ушли на гражданку, я даже к магу ходил, и тот затер эти воспоминания. Не хотел я их помнить, но установка со следующим перерождением слетела, в том мире, где я стал алхимиком. Так что снова помнил, но воспоминания поблекли и не были такими острыми. Но каннибалов я ненавидел и старался лишать их жизни при первой возможности. Так что в этом направлении крикуны для меня ходячие цели, однако пока трогать их рано. По поводу пыток и изуверств над пленными. Я сам не ангел, но пытки применял только во время полевых допросов. Эти уроды же получали истинное удовольствие. Нет, я и сам несколько раз с удовольствием пытал в прошлых жизнях. Но там были мои личные враги, на которых я долго охотился и старался при пытках, чтобы те прожили подольше, получая все, что я хотел передать. Таких случаев было 7. Понимаю, что они меня не красят, но такова жизнь. Я себя не оправдываю. Крикуны мои враги, я убью их с удовольствием, но пытать не буду. Так что убивать их хотелось, но пока рано. А пока вернемся к трансу. Вот что я еще выясняли, хотя уверен, что это еще не все по способностям этих недомогов. Опытные крикуны, мне такие в коридорах 4 встретилось, способны закрываться. Остальных можно почувствовать по эмоциям, что от них исходит. Это как серая липкая хмарь, так я вижу всех крикунов. В отличие от них люди, те, что в клетках сидят, фонят так, что слепят. Поэтому мои прикидки по освобождению их и побегу, да, и такие мысли мне приходили в голову, изначально были обречены на провал. Любой крикун чует их за несколько десятков метров, так что о побеге узнают сразу, и отловят бегунов, просто перегородив путь. Теперь стало понятно, почему на меня крикуны так реагировали, я же эмоциями наверняка как обычный человек фонтанировал, то-то на меня нападали и реагировали так, смотря с непониманием, то ли я крикун, то ли дичь. Повезло, что Лёшка моя как раз под залом с пленными, они своим фоном и маскировали меня, потому меня никто и не нашел за это время. Хорошо разобрался и закрылся, теперь ничем не отличаясь от общего состава крикунов. Сам я быстро научился закрываться, другие крикуны меня не чувствовали, к слову моего возраста и куда старше, никто так не умел. Я решил провести эксперименты прошлой ночью. Укрывшись в закутке, через арку выхода выстрелил по замку одной из клеток. Луч пролетел через арку, влетев в зал, и со второго раза попал куда нужно. С первого раза я серьезно ранил одного из сидельцев. В этой клетке было 8 здоровых крепких парней из недавних трофеев. Не знаю, для чего их держали вместе, но мне было удобно. Я еще и крикуна-охранника убил на входе. Те сразу рванули, сняв с трупа охранника саблю и лучемет. Побег обнаружили сразу, и я понял, что у крикунов довольно жесткая кастовая система с гибкой системой управления. До этого я о ней и не подозревал. Поймать бегунов им ничего не стоило, но те устроили охоту, подняв молодняк и натравив на беглецов. Потеряв 3 из молодняка, все же всех пленных изловили. Только один успел застрелиться, понимая, что его ждет. Что дальше было, как молодняк развлекался, я не смотрел, психику берег, ушел к себе. Вот так проверив, понял, бежать одному шансы у меня есть, с пленниками, никаких. Так что осталось одно желание, взорвать это судно-матку перед отлетом. Не знаю пока как, но постараюсь, если будет возможность. Хотя главная задача свалить самому, и от нее отказываться я и не думал, а пленных тоже. Тут, извините, уже стоит задача собственного выживания. Правильно, в моей первой жизни один киногерой сказал: «Жить захочешь, не так раскорячишься». А я очень хотел жить. Уж простите меня за такую слабость. Меня просто до предела заинтересовал этот мир, и раньше времени покидать его я не желал. Добежав до зала, как я и думал, это был тот, где клетки стояли. Кстати, поврежденный замок уже починили, в клетке трое сидели. Вроде не новички, дерганые, именно тут и был полигон для обучения. Воспитатель ничего не сказал, только указал, где мне встать, ну и начался урок. Похоже, я попал в начальную группу обучения, с нуля учили. И учили нас кричать: «ХМ», теперь я понимаю, почему обычные люди этих уродов крикунами зовут. И почему по судну часто волны проходят страха и паники. Это молодняк на пленных учит. Крикнул: «И бери тех тепленькими, многих без сознания и обделавшихся». Понимаю теперь, как те пленных в стольких количествах берут, а я-то чуть голову не сломал. Обучали по одному, так и до меня очередь дошла. В принципе, я уже разобрался. Весь день нас криками учили вырубать дичь. И чтобы с ума не сойти, в клетках и дети были, седые, но дети, я представлял, что там сидят не люди, а манекены, учебные пособия. Так и тренировался, быстро выяснив, что кричать можно и не используя глотку. Кстати, говорить я так и не мог, а кричать вполне, и реально, и мысленно, телепатически. Действует так же. Воспитатель меня даже похвалил, сообщив, что так умеют только опытные и старые крикуны, даже ему до этого далеко. После этого нас отпустили. Где и кто спит, никого не волновало. Главное, утром следующего дня быть как штык для продолжения обучения, так что молодняк развлекался. Сегодня дичью не кормили, выдали привычные мне солдатские пайки, чему все были недовольны. Даже я изобразил недовольство. Нельзя отходить от общей массы, все недовольны, и я должен расстроенным быть. А вернувшись на лёжку, я завернулся в одеяло и ревел как ребенок, сбрасывая эмоции. Видимо, то, что в теле ребенка был, тоже влияло. А потом, используя всю накопленную воду, начал мыться, отмывая коросту. И достав кинжал, стал вырезать все излишества в теле, только голову не трогал, ее видно, не скрыто под одеждами. Потом все раны смазал украденным регенерином и отбыл в тяжелый, но лечебный сон. Не знаю, как я переживу следующие дни и не сойду с ума. Похоже, я попал. Только что пришел зов от воспитателя, что меня хочет видеть высший. Группировка кораблей и судов с высшим вернулась из дальнего похода еще неделю назад, видимо, закончили с делами, и тот узнал обо мне. Как я не скрывался, но в программе обучения я невольно шел впереди, не раз поразив воспитателей. Да и мне самому свои возможности интересно было изучить, от чего до подобного и доходило. А провести опытного мага, а я уверен, что высший это маг, я не смогу, значит, осталось бежать. Прямо сейчас. Так что с двумя переполненными баулами по бокам и рюкзаком за спиной я и рванул в сторону летной палубы. Больше месяца я уже нахожусь в группе обучения, и почти два, да точно два месяца, с момента перемещения на борту этого судна и моего нового тела. Сбежать я мог, так как еще два дня назад наконец достал спок пилотирования военных кораблей Империи, основы. Но бежать было пока рано, я занимался вскрытием одного склада, без трофеев бежать глупо. Да, у крикунов все общее, но многие важные трофеи те запирали на складах, кое-где даже охрану выставляли. Содержимое там было не для всех, там дорогие металлы были, или другие трофеи. Несколько складов арсеналов тоже закрыты были. Через двери не попасть, кто позволит мне стоять у двери и планшетом ломать замки. Но это не специализированные помещения, можно проделать отверстие в стене, что я за этот месяц и сделал. Один проход в арсенал, другой с дорогими товарами и трофеями. Только вчера туда проход сделал и вынес всего один кофр-кейс с 5 слитками очень ценного металла. Он шел на создание эскинов. В принципе, оплатить свое восстановление мне теперь было чем, эти 5 слитков миллиона 3 империалов стоят, но этого мало. Однако посетить склад и еще что прихватить я не успевал, а шустро двигался по внутренним коммуникациям в сторону летной палубы. Жаль, до нее таким способом не добраться, я уже разведывал, треть пути придется по коридорам бежать, без боя не обойтись, да еще судно наспех подбирать. Надеюсь, будет что стоящее, например, истребитель Raider Spicer. Я изредка такие на палубе видел, классные штуки. Уйти на таком от погони я точно смогу. Тут главное захватить его со включенным пилотским пультом. Времени-то на взлом нет, так что тут по ситуации, как повезет. Что я могу рассказать об этом месяце? Об обучении ничего, даже вспоминать не хочу, так что не спрашивайте. Лучше о подготовке к побегу опишу. За этот месяц, не прерываясь, через каждые четверо суток я ходил на обучение, изучил основы навигации артиллериста. К слову, у гражданских спаков основы знаний первого уровня, редко второго, у военных второго, редко третьего, вроде военного хакера, он третьего был. Что это за уровни? Первый примерно равнялся школе, окончание ее, и небольшого ПТУ по специальности. Второй уровень по объему как два первого, там уже фактически университет по нужному направлению. Третий уровень как три второго, тут уже для профи, специалист высшего класса. Среди крикунов мало тех, что может третий уровень изучить, поэтому я искупал их, не так и дорого выходило, о покупках чуть позже. Так вот, я изучил основы артиллериста и навигатора, оба военные второго уровня. Изучил основы повара и второй спок по нему, когда выяснил, что среди крикунов существует бартер, достать те могут что угодно, особенно члены поисковых партий и ловцов дичи. Я кликнул клич, что мне нужен спок по пилотированию, причем именно военный, потому как гражданские для обмена в наличии были, но мне без надобности. Вот их не было, и только 10 дней назад наконец принесли нужный спок, и я обменял его на два тесака, булаву и саблю, из арсенала вынес. Не знаю, почему крикуны их так любят, холодное оружие разного вида, но в цене были именно они. Также один ловец предложил на обмен полный комплект спаков военного ремонтника империи, а это на минутку 12 спаков, где один спок с основами второго уровня, все остальные третьего. Кто такие военные ремонтники? По классификации опишу. В самом низу, механики, по сути обслуживающий персонал, особо серьезным ремонтом они не занимаются, только обслуживание. Потом идут корабельные техники, эти и ремонтом, и восстановлением занимаются. Основы технических служб военного флота империи как раз из техников, следом уже ремонтники. Тут ремонт, восстановление и даже модернизация и апгрейд военной техники. Те из мусора что угодно собрать могут. После ремонтников уже идут полноценные инженеры. По сути, ремонтники зависли между техниками и инженерами, являясь и теми, и другими. Откажусь ли я от такого предложения? Да не в жизнь. Обмен произошел, отдал 10 лазерных винтовок, станковый лучемет с боезапасом, 6 пистолетов и 2 десятка единиц разного холодного оружия. 2 дня из арсенала вечерами и ночами выносил, но получил вожделенный пенал с нужными спаками внутри. Ну и стал изучать ремонтника, тем более как раз все спаки с основами разных знаний я изучил. Если по списку, то вот что я изучил за эти 2 месяца. Медицина катастроф, 3 уровень, военный хакер, основы, 3 уровень, обслуживание и программирование военных корабельных управляющих компов и эскинов, 3 уровень, военная навигация для штурманов военного флота империи, основы, 2 уровень, медицина, основы, 2 уровень, артиллерийский оператор военного флота империи, основы, 2 уровень, пилот-оператор боевого меха, основы, 2 уровень, повар, основы, 1 уровень, повар, расширенная версия, 2 уровень. Это все я успел изучить из первого пакета 10 спаков, когда получил на руки пакет ремонтника. Тут 10 спаков я должен учить с перерывом на 4 дня, что и сделал, изучив 9 спаков из 10. Так что, когда подошли очередные четверо суток, изучил первый спок комплекта, с него и нужно начинать. Это был военный ремонтник флота империи, основы. И на этом все, прервал изучение на месяц, нужно передохнуть, потом дальше учить буду, но уже с разрывом в 10 дней между учебой. Однако месяц не прошел, как я смог выкупить спок с начальными знаниями пилотирования, и сразу изучил его, в тот же вечер, хотя месяц еще не прошел, до его окончания 13 дней оставалось. Тяжело было, но изучил, потом всю ночь отходил, жуткие головные боли мучили. Однако спок усвоился, что меня радовало. Я не мог упустить возможности свалить от крикунов и должен иметь необходимые знания пилота в памяти. И как видите, не зря. Что по остальным спокам, то у меня обменный фонд из 30 штук гражданского направления, для продажи, больше брать не стоит, заметит. Да и планировал я обнести медбокс перед бегством, а теперь куда там, ноги бы унести. Также было 2 десятка военных спаков, что я для себя приготовил, наменяв их у крикунов. 11 штук военного ремонтника я не считаю, они в очереди на изучение, тут я о других. Если по списку, то вот они, боевое пилотирование фрегатов военного флота империи, боевое пилотирование корветов военного флота империи, наводчик, военные системы наведения тяжелых орудий среднего и крейсерского классов, навигатор военного флота империи, расчеты навигации эскадры, флота, оператор меха, разведка, патруль и штурм укрепленных объектов, ручное и станковое оружие, обслуживание и ремонт, бой на рапирах, ножевой бой, управление в бою штурмовыми и боевыми роботами, системная разведка и системы военной связи и дешифрования, все вышепричисленное третьего максимального уровня. Нет, я слышал, что и четвертый уровень есть, но таких трофеев у крикунов не было и я в глаза их не видел. Теперь второй уровень. Тут спаков всего 7, и это, ручное и станковое оружие, основы, бой на холодном оружии, основы, управление и обслуживание штурмовыми и боевыми роботами, основы, разведка, основы, управление и обслуживание техническими, сервисными и ремонтными роботами, основы, юрист империи, основы и ремонтник бытового оборудования гражданского и военного значения, основы,